Но особенно пана Кляксу заинтересовало то, что делали мужчины. Они сидели возле костров, опустив бороды в котлы, и из каждой бороды варился какой-нибудь суп. Женщины поддерживали огонь в очагах, время от времени деревянными поварешками помешивали суп и пробовали его на вкус. Здесь были бороды томатные, свекольные, фасолевые, луковые, щавелевые. Такими супами и питались вермишельцы. Но это еще не все. Когда в суп нужно было добавить какую-нибудь приправу, мужчины натирали свои бороды особыми помадами, специями. Пан Клякса сразу узнал хрен, соль, перец, майоран. Но были и такие, которые великий ученый не смог назвать. А уж он-то знал толк в кухне. «Гениально! Фантастично!» То и дело восклицал он и бегал от котла к котлу, пробуя разные супы. Но удивление его перешло все границы, когда на улице появились члены важной поварешки. Обходя котлы, они опускали в них свои бороды, добавляя в суп нужную порцию лапши. Окончив стряпню, вермишельцы вытащили из котлов свои чудесные бороды, насухо вытерли их полотенцами. Девушки принесли тарелки и разлили суп, почуя гостей и домочадцев. Тут появился глав макарон, и все почтительно приветствовали его. В беседе с паном Кляксой глава вермишелей рассказал, что лапшовые бороды выращиваются труднее всего. Только 7 самых достойных вермишельцев могут ими похвастать. Но зато они должны заправлять лапшой все супы, а уж бульон и томатный суп подавно. «Простите, Ваше Величество», — явно смущаясь, сказал пан Клякса. «Хоть я и профессор химии университета в Саламанке, но все-таки я хотел бы задать вам один вопрос. Можно ли дважды варить одну и ту же лапшу, вермишель, макарон?» «Сколько угодно», — снисходительно улыбнулся глав макарон. «В том-то и штука, что питательные свойства наших бород неистекаемы. Варите ее хоть трижды в день. А чтобы меню всегда было разнообразным, вермишельцы с разными бородами объединяются в семьи. 7 семей составляют общину. Мы, обладатели лапшовых бород, обслуживаем только общины. Кормить каждого вермишельца в отдельности мы просто не в состоянии». Казанцы слушали рассказ глав макарона внимательно, но без особого восторга. Пан Клякса потихоньку вынул из кармана аппарат для угадывания мыслей и ехидно сказал своим товарищам: «Если я не ошибаюсь, друзья мои, вы уже мечтаете о бифштексах и говяжьей печенке. А вы посмотрите, какие великолепные богатыри выросли на здешних супах. Правда, жители этой страны не сочиняют сказок, но они прекрасны телом и душой». После обеда члены важной поварешки вместе с главмакароном повели гостей знакомиться с городом. В историческом музее висел огромный портрет супчика-ворчуна, поразительно похожего на великого сказителя. На постаментах стояли глиняные статуи предыдущих глав макаронов, а под стеклянным колпаком лежало что-то, напоминавшее железо. Это действительно было железо, единственный кусок металла, который, по словам хозяев, уцелел в вермишели.